все в этой истории было полной чушью от начала до конца, и если Панкратов не решил сразу, что Катя просто-напросто выдумала свою байку для подкрепления собственного алиби, а пристрелила Людмилу Куницыну собственноручно, то лишь по одной причине. Причина состояла не в том, что вообразить Катю с бычихи снайпером-киллером у Панкратова не хватало воображения. Да и вряд ли у самого извращенного следователя-неудачника, измученного висяками и жаждущего хоть что-то, хоть как-то, пусть даже самым нелепым образом раскрыть, возникла бы такая бредовая идея. Причина была также не в том, что у Кати оказалось железное, многожды подтвержденное алиби. А заключалась сия причина прежде всего в том, что такую байку Катя просто не могла выдумать для своего оправдания, не была на такое способна, о чем свидетельствовал весь ее облик и мгновенно понятая Панкратовым суть, вернее, не Панкратовым, а Елизаветой Петровной, которая эту самую суть определила как штамп поставила «Катя с бычихи». Но какое к черту убийство? Какая к черту изощренность выдумки и извращенное желание запутать следствие? «Катя с бычихи» — этим все сказано. Байка же была следующего содержания. Идет, значит, Катя через вокзальную площадь, направляясь, понятное дело, к автобусу, который должен был увезти ее на бычиху, и слышит за спиной голос «Девушка!». Катя уже лет 20 на подобные призывы не оборачивалась, не повернула голову и сейчас. Мыслями она все еще была с дочерью, которая рассказала, что Славка, у нее был мальчик, Слава Либерман, ну, понятно, еврей, ну и что, евреи тоже люди. Если раньше, к примеру, в пору Катиного детства и даже юности в этом могли быть некоторые, а порой и очень основательные сомнения, то сейчас они полностью развеялись. Скорее начнешь сомневаться в том, что русские тоже люди, наверное, вот-вот сделает ей предложение, потому что и домой ее водил. В Сталинку на углу Серышева и Дзержинской, и с родителями знакомил, и Лиля, Катину дочку звали Лилей, своими ушами слышала, как Славкина мать его же отцу сказала, думая, конечно, что Лиля не слышит, а может и не думая, черт ли их еврейских интеллигентов разберет, ну и что ж русская, зато смотри, какая корова здоровенная, и дети крепкие, здоровые будут, а то пришкольники искали-искали для своего моти кошерную невесту, нашли аж в Тель-Авиве, а теперь двух даунов растят. Небось кто-нибудь на корову здоровенную обиделся бы, но только не Катя. Она ведь была деревенская и видела в этом сравнении отнюдь не оскорбление, а даже комплимент. Сам-то Славка, хоть и сын профессора, который из Америки, можно сказать, не вылезает, хоть и денег Либермана не считают, сам-то Славка дохленький, но сущий червячок. Правильно Либерманиха сделала, что о свежей здоровой крови задумалась. Уж Лилька не оплошает, таких внучат заделает, что вся ихняя еврейщина, что в Ха, что в еврейской автономной области, что в самом Израиле от зависти на уши встанет. Вот об этом Катя думала. А потом подумала о том, что вся бычиха, конечно, тоже на уши встанет, когда слух пройдет, что у Кати сватья Либерманиха. Стоп! А Лилька теперь, значит, тоже будет Либерман? Ее тоже звать будут Либерманихой? Впервые столкнувшись с мыслью, что дочка перейдет теперь в разряд этих самых полностью и окончательно, Катя впала в задумчивость и растерянность, как вдруг снова слышит «девушка, девушка с сумочкой на колесиках». Катину облезлую сумищу назвать сумочкой можно было только с перепугу, но все же она была на колесиках, поэтому Катя обернулась таки и увидела китаёзу. Китаёза была одета скромно, в черное, но раскрашена, как для передачи маски-шоу, и у Кати от смеха аж в животе зачесалась, когда она ее бело-красно-черную рожу увидела. Ну, конечно, китайцы вообще народ забавный, однако в Ха к ним привыкли, даже те, кто с бычихи, держали их как бы уже за своих, но только когда они вели себя нормально, не выделывались, а это, конечно, выделывалось, почем зря, и разодето, и размалевано, ну, короче, маски-шоу, добавить просто нечего. Причем говорила она нормальным человеческим языком, голос был очень приятный, без этого их провизгу. «Наверное, давно в Ха живет», — подумала Катя, — «вот совсем и обрусела. Жаль, только краситься по-людски не научилась, а, впрочем, хрен с ней, всякий с ума сходит по-своему». «Девушка, вы не могли бы мне помочь?» — спросила китаянка. «Чего надо?» — Не слишком приветливо, — ответила Катя. — У меня времени нету, я на автобус тороплюсь, — и махнула рукой, показывая на свой автобус, который уже стоял около указателя. Конечно, дверцы в нем еще были закрыты, потому что до отправления оставалось 10 минут, и все же... — Дело самое ерундовое, — заторопилась китаёза. — Я вам 5000 дам. Катя ушам своим... Не поверила. «А кто поверил бы?» «Чего?» — пролепетала она. «Да вы просто пойдите и позвоните по телефону», — сказала эта ненормальная. «Чего?» — снова пролепетала Катя, ничего не понимая. «По телефону надо позвонить», — повторила китаёза. «Вон там, на автовокзале, в подвале, где туалеты, есть автомат. Работает по жетонам. Вот, возьмите. Наберите этот номер. Здесь написан», — она показала беленький листочек, — «и скажите, что по такому-то адресу, тут и адрес записан, на крыльце лежит труп». Катя аж плохо стало, честное слово. У нее даже щеки замерзли от ужаса. «Да не волнуйтесь!» — широко белозубо улыбнулась китаёза. «Никакого трупа там нету!» «Нету?» «Как нету?» — выдавила изумленная Катя. «А зачем же звонить?» «Чтоб туда милиция поехала». «Да вам зачем?» — еще пуще озадачилась Катя. «Наверное, по-хорошему надо было повернуться, плюнуть на китаёзу и топать дальше на автобус, то есть сначала плюнуть, а потом повернуться. Да хоть так, хоть сяк, но больше ее не слушать. Однако в Катин мозг так и впечатались два слова — 5000». Что характерно, она сразу поверила, что китаянка правду говорит, что деньги даст, не обманет. Так одета, да для нее 5000, что для Кати 5 рублей, даже меньше, сразу видно. «Я хочу им отомстить», — сказала размалеванная. «Хочу, чтобы они туда поехали и ничего не нашли, чтобы время зря потеряли, подергались». «А это с каких щей?» Вытаращилась еще пуще Катя. «Нет, само собой, понятно, что все по-своему с ума сходят. А все же дико. С милицией. Такие шутки шутить. Отомстить зачем?» — усмехнулась китаёза. «Да нужно. Меня недавно ограбили. Я из машины выходила, вдруг двое подбежали, выхватили сумку. Меня так ударили, что я упала. И бежать? Крупная сумма была». — сказала она значительно, и Катя снова поверила, что денег украли у китаёзы, сколько она сама, Катя-то, и в руках отродясь не держала. А упала я так сильно, что головой о подножку ударилась, и случилось сотрясение мозга. Конечно, я обратилась в милицию. Да это и произошло как раз около отделения милиции Кировского района. Ну, прямо напротив. Кинулась я туда, они на меня посмотрели и хохотать. Пойди, говорит, сначала рожу умой, а потом приходи. Из какой психушки ты сбежала? Катя, конечно, промолчала, но про себя подумала, что на месте этих ментов она, может, тоже что-то подобное сказала, но им же 5000 не обещали, а ей обещали. Вот поэтому она промолчала и даже языком сочувственно подсокала, мол, вот же гады. И так и не приняли заявление. Нет, не приняли. Горестно вздохнула Китаёза, а у меня до чего голова разболелась, я чуть сознание не теряла. Пришлось срочно поехать в больницу, там мне дали справку, так и так, гематома на голове, сотрясение мозга. Я потом вернулась в то отделение и показываю им справку. Они говорят, мало ли, где ты могла дроболызнуться башкой, может, накурилась или по пьянке. А у нас и без тебя работы полно. Иди, говорят, на 3 буквы, и все. Я бросилась к начальнику отделения, а он меня чуть ли не пинками выставил вон и тоже говорил, мол, подралась или накурилась. И я решила им отомстить. Буду теперь отправлять им сообщения о трупах. Тут уж они не смогут не отреагировать. Пусть помотаются туда-сюда, пусть поищут. «Ну что же», — подумала Катя, — «хоть у нее и сотрясение мозга, а шутку толковую придумала. Менты оборзели, кто спорит. С людьми обращаются, как с гнилыми картофельными очистками. Давно пора их проучить. Только... А сами-то что не звоните?» — благоразумно спросила Катя. «Взяли бы, да и звякнули». Ей было понятно, почему нельзя звонить с сотового, там номер определяется. Ну а с автомата-то почему нельзя самой Китаёзе взять да и позвонить? Та усмехнулась. Да ведь и туда сегодня 3 раза звонила. Они мой голос уже знают. Тут другой человек нужен. Понимаете? Да, хитро. Может, Катя еще поколебалась бы, но тут китаянка достала из кармана своего роскошного пальто 5000-ю красненькую бумажку, и все Катины сомнения были сломлены. Возникли они снова, когда она уже дело сделала и возвращалась домой. А вдруг денежка поддельная? Катю от этой мысли чуть инфаркт не хватил, и первым делом, только приехав, она деньги в магазине разменяла. Кассирша 5000 взяла и слова не сказала, и Катя успокоилась. У Панкратова, когда он все это выслушал, тоже возникли сомнения насчет того, чтобы человека... Ну, пусть даже китаянку могли из Кировского отделения милиции послать в пешее эротическое путешествие. Тем более он сам в этом отделении работает. Нет, кто спорит, всякое бывает, но не до такой же степени. Он узнал, кто тогда дежурил, поговорил с ребятами. Но его просто матюгами покрыли от возмущения, чтобы они, да не в жизнь... К тому же никакая Китаёза, ни раскрашенная, ни вымытая, к ним в тот день не обращалась, так что посылать вообще некого было. В конце концов, ребята решили, что Панкратов шутит, прикалывается. А какие тут шутки? Какие приколы? Дело оказалось нешуточное и вовсе даже неприкольное. Коби Имамура любил город Ха. Это был город воспоминаний его семьи, почти родной город. До 18-го года минувшего века дед жил здесь, портняжил, держал магазинчик. Во время интервенции чуть не погиб. То красные к стенке хотели поставить за то, что буржуй, то белые, что не хочет давать денег на борьбу с озверевшей беднотой. Но старый, то есть тогда еще не старый, а совсем молодой, Имамура был прижимист. Потом он понял свою ошибку, да было уже поздно, еле ноги унес, когда настали штурмовые ночи Спасско-Волочаевские дни. Эту песню потом выучил и часто пел по-русски его внук Коби, пел в память деда и как напоминание о том, что с русскими нужно быть осторожнее. Деду удалось добраться до Владивостока и уйти в Японию чуть ли не на последнем крейсере. Спасался, в чем был, имея в руках только узелок, в котором лежали несколько рисовых лепешек, да солдатская фляжка с водой. С собой он увез беременную жену. Она была русская, урожденная Плюснина, то есть принадлежала к одной из лучших русских фамилий города Ха. А еще золотых монет примерно на 100 000 рублей, вшитых в те отрепья, в которые были облачены сам Имамура и его Соня-сан. С этим капиталом они и начали новую жизнь в Йокогаме. Потом сын Имамуры был призван в армию. Ему повезло меньше, чем его знаменитому однофамильцу генералу Хитоси Имамуре. Генерал остался жив, а могила солдата, изведавшего все тяготы плена и не перенесшего их, находится на японском кладбище в Ха. Когда Коби наезжал в этот город, он всегда первым делом проходил по улице Запарина, раньше она называлась Барабашевская, и неподалеку от Муравьева-Амурского, старое название главной улицы Ха, вернули таки, находилась швейная мастерская старого Имамуры, а вслед затем ехал на кладбище поклониться отцу и другим 315 солдатам и офицерам Квантунской армии, похороненным там, постоять около привезенного из Японии 5-метрового могильного столба. И только потом он отправлялся в свое ателье, где уже все было готово к его приезду. Так было всегда, но сегодня устоявшийся порядок оказался нарушен самым чудовищным образом. Имамура ждал постоянного клиента. Вторушин-сан приходил на примерку всегда первым, никогда не опаздывал и ни малейшей задержки со стороны портного не выносил. Но сегодня уборщица бесконечно возилась в примерочной, обрушила стул, затем стойку для одежды, затем рассыпала коробочку с булавками и растоптала мелок. Имамура злился, что китаянка такая криворукая, не то что японки. Но не возить же с собой в Ха еще и своих уборщиц. Первый раз ему так не повезло. Он обычно заранее снимал несколько примерочных кабинок и отдельную залу с зеркалами в самом роскошном ателье города, называвшемся «Магнолия», и расположенном в огромном старинном красном доме, стоявшем сразу на трех улицах — на Дзержинского, Волочаевской и на Уссурийском бульваре. Раньше эта улица, вернее, текущая в замусоренных берегах речушка, называлась Плюсненкой, и таким образом Коби отдавал долг памяти своей русской бабушке. Это сотрудничество было выгодно и для Коби, и для ателье. Все всегда проходило, как говорят русские, без сучка, без задоринки, но вот уборщица подвела. То ли она упала, то ли на нее что-то упало. Коби Имамура считал ниже своего достоинства выяснять подробности того, что произошло с какой-то уборщицей, тем паче, что сразу нашлась ей замена. Она, как дар судьбы, явилась именно в то мгновение, когда Имамура готов был впасть в отчаяние. Женщина произвела с первой минуты хорошее впечатление, лет 35-40, но очень еще не дурна, только чрезмерно даже пугающе накрашенная, вроде бы нечистокровная китаянка, аметистка, очень крупная, несколько вульгарная, рыжая, с мощными завлекательными формами. Таких форм у женщин в Японии, к сожалению, нет. То есть из японцев мало кто об этом сожалеет, но Кобе нравились роскошные женщины. Конечно, китаянка, вдобавок метиска, это третий сорт. Как истинный японец, Кобе Имамура презирал китайцев, а корейцев и вовсе считал ошибкой творца, однако все же ставил выше, чем европейцев, а тем паче американцев. Ну да ладно, с уборщицами он отродясь не спал и не собирался. Вскоре выяснилось, что рыжая метиска оказалась нерасторопной и откровенно криворукой. К счастью, она все же успела убраться в примерочной и сбежать оттуда ровно за минуту до того, как явился Вторушин-сан. Мрачный, озабоченный и настолько похудевший, что модельер сразу понял, мерки, которые ему присылал клиент, безнадежно устарели. Кобе работал по довольно своеобразной методике. По электронной почте ему присылали размеры клиента, фасон будущего костюма или кардигана, рубашки, жилета или брюк и номер ткани, выбранной по каталогам фирмы Кобе Имамура. Снимали мерки здесь же, в том же ателье, где работали два его персональных закройщика, а потом раз в месяц он сам приезжал, чтобы продемонстрировать умение маэстро, довести вещь, как любят говорить русские, до ума. Ну, конечно, многое приходилось корректировать, но чтобы уменьшать вещь на два размера, это уже чересчур. Это весьма изрядная переделка. У Кобе Имамуры были в Ха люди, которые собирали информацию о его клиентах. Человеку всегда приятно, если его поздравят с семейным праздником, каким-то знаковым событием или удачной сделкой. Кобе умел делать тонкие намеки, которые показывали, как он восхищен умом и оборотистостью клиента. Вторушина-сан поздравлять было не с чем. Самым важным событием в его жизни за последнее время стал развод с женой. С одной стороны, это неприятно. С другой стороны, от своих информаторов Кобе узнал некий секрет. Бракоразводный процесс сделал Вторушина по-настоящему богатым человеком. Собственно, никакой тайны здесь не было. Весь Ха судачил именно на эту тему. Оказывается, согласно брачному договору между Вторушиным-сан и его женой-китаянкой, общее имущество при разводе не могло быть поделено на две части, если один из супругов был уличен в адюльтере, а все уходило пострадавшей стороне. По слухам, Вторушин-сан вляпался в какую-то скоропалительную связь. Жена пригрозила ему разводом, но тут же сама была застигнута на месте преступления со случайным молодым любовником. Неосторожно, неосторожно, и ошибки быть не могло. При обманутом супруге был свидетель. Акт прелюбодеяния они запечатлели на видео. Ну, сам Кобе Имамура придерживался весьма традиционных взглядов на адюльтер. В былые времена в Японии преступных любовников подвешивали за пояса на веревках к высокой перекладине, и они раскачивались из стороны в сторону, не в силах не только освободиться, но даже распрямиться. Это было унизительно и мучительно. К тому же всякий прохожий мог отхлестать наказанных длинной бамбуковой палкой. Многие погибали на такой своеобразной виселице. Что ж, супруга Вторушина-сан вполне заслужила подобную казнь. Супруга, вот именно. Имамура кое-что знал относительно этого брака, заключенного в Ханлунцзяне. Ну и хитрец вторушин-сан, здорово облапошил свою китаянку. А она должна была знать, что делает, когда нарушала закон Поднебесной. К счастью, в Японии такая ситуация невозможна. Ну, словом, поздравлять вторушина было не с чем. С одной стороны деньги, с другой стороны рога. Поэтому Коби выказал радость от встречи и только, а вслед за этим сопроводил клиента в примерочную.